Глава 25. Показалось, что я ослышался. Представлять новую технику обычно дают право только старшим летчикам фирмы. «Удивлен?» — улыбнулся Меницкий. «Он еще спрашивает». Поймал себя на мысли, что уже полминуты задумчиво постукиваю пальцами по фюзеляжу самолета. «Сказал бы да, но эффект от предложения несколько иной. Что тебя смущает?» «Абсолютно ничего. Более того, я готов к этому». Меницкий посмеялся и взъерошил мне волосы. Я прошелся вокруг самолета. Уже совсем скоро этот образец появится в войсках, но для начала его испытают во Владимирске, прогнав по всем критическим и закритическим режимам. Подвесят на него всю номенклатуру вооружений и применят ее по воздушным и наземным целям. За неделю до показа начались постоянные проверки сверху. Конструктора проверяли каждую деталь на машине, заставляя меня по 3 раза в день отрабатывать сценарий демонстрационного полета. Он был несложный, но требовал четкого выполнения. Нужно было выглядеть не хуже конкурентов из КБ «Сухого». Они сделали ставку на корабельный самолет, который они создавали параллельно с основной моделью. Очередное изменение истории в хорошую сторону. Летчик на Су-27К, который должен был тоже показать пилотаж, летал не меньше меня. Пилотировал самолет Вигучев. Делал он это прекрасно. Да и мало кто сомневался в том, что Су-27К – отличная машина. Разве что только наш генеральный конструктор Белкин Анатолий Ростиславович. У них с конструктором КБ «Сухого» Самсоновым была почти «война в Крыму, все в дыму». И это ощущали все. Закончив один из моих полетов, я зарулил на стоянку. Следом за мной в воздух поднялся Вигучев и стал репетировать свою программу. Сразу бросилось в глаза, что все маневрирование проходит на предельной высоте, но ниже установленных 100 метров он не опускается. Открыв фонарь кабины, ко мне по стремянке поднялся дядя Вася. «Как аппарат?» «Во!» — поднял я вверх большой палец. «А конкуренты?» — шепнул техник, показывая на пикирующий Су-27К. «Тоже хороши». Только я это сказал, как самолет выполнил одну из самых красивых фигур высшего пилотажа. Резко задрал нос, не меняя при этом направления полета. Скорость резко упала. Произошло динамическое торможение. Затем самолет также легко вернулся в горизонтальный полет, опустив нос. Кто-то из техников даже поаплодировал. У меня же от такой красоты немного мурашки по телу пробежали. «Сынок, а мы сможем такую красоту показать?» — спросил у меня дядя Вася. «Сможем, но не через неделю». «Это правильно, не торопись. У нас самолет еще только крепнет, его беречь надо». Я слез по стремянке вниз и начал разговор с инженерами по поводу работы самолета. Всех интересовали вопросы, как смотрятся многофункциональные экраны, плавность хода ручки управления и показания работы двигателей. Когда я рассказывал, некоторые не могли удержаться и посматривали на пилотаж летчика Вигучева. «Спасибо, Сергей, мы все маневры проверим. Еще нужно будет слетать и уточнить кое-какие параметры», — поблагодарил меня один из инженеров. На стоянку подъехала машина генерального конструктора. Из «Черной Волги» вышел сам Белкин. Следом прибыли еще 2 автомобиля. Когда пассажирская дверь одного из них открылась, я сразу узнал высокого гостя. Светло-серый костюм Егора Алексеевича выделял его среди всех. Аккуратно уложенные волосы даже от ветра не развивались. А нос-то как задрал! Взгляд такой, будто он приехал решать вопросы на бандитскую стрелку. «Вот и наш опытный образец», — показал ему самолет Белкин. «Давайте я вас познакомлю с коллективом инженеров». «Анатолий Ростиславович, времени немного. Давайте вы мне расскажете, либо пускай кто-нибудь из специалистов меня ознакомит». Сдержанно прервал его Чубов. «В своем репертуаре, Егорушка. Вечно занятой, но хоть уже не пьяный». «Сергей Родин, подойди сюда», — позвал меня Белкин. Я проследовал через скопление людей и подошел к Белкину. Тот поздоровался со мной и представил Чубову. Невозмутимый Егор сделал вид, что в первый раз меня видит, а главное — улыбнулся, почти искренне радуясь знакомству. «Слышал о вас от моего отца. Вы весьма заслуженный летчик, хоть и молоды», — пожал мне руку Егор. «Как играет! Ни одной эмоции не сфальшивил. Руку даже пожал, не пытаясь оторвать». «Спасибо. Собственно, что вас интересует?» — спросил я, передав шлем технику Арнасу. «Расскажите мне вкратце об этом самолете. В чем его особенности?» «Стоит на время представить, что передо мной не Егор Алексеевич, а важный человек из Министерства авиапрома. Пока он вполне адекватно себя ведет. Давайте подойдем ближе, и я вам все покажу». Рассказ занял у меня не одну минуту. Иногда Чубов переспрашивал, уточнял детали и пытался шутить. Генеральный конструктор Белкин предложил Егору сесть в кабину. Знает Анатолий Ростиславович, чем можно удивить руководство. Как только Чубов занял место в кабине, он поразился видом двух многофункциональных индикаторов. «Это впечатляет. У КБ Сухого такого нет. Зато у них программа интереснее», — сказал Егор и приготовился вылезать из кабины. Как только он медленно спустился на бетон, обвел всех инженеров и техников взглядом. «Хорошая работа, товарищи, так держать!» – произнес Чубов и похлопал. В толпе раздались жидкие аплодисменты. Сам же Егор Алексеевич позвал Белкина, и они пошли к автомобилям, активно беседуя. «Какие-то выводы делает по осмотру техники товарищ Чубов!» Со спины подошел Швабрин, который тоже недавно прилетел на корабельном МиГ-29. В этом году испытания на корабле не начались. Им с Байрамовым предстоит много работы на тренажере в Крыму. «Опять он здесь? Про полет не общались?» «Ты про тот самый полет на Ан-2?» «Ты так спросил, будто его что-то другое интересует». «Егор Алексеевич интересовался нашей 153-й машиной». «Ну и что? Он проникся, все запомнил?» «Я у него зачеты не принимал, поэтому сказать не могу». Машины министерства развернулись и уехали. Белкин подошел к инженерам, дав им какие-то указания, а затем направился к нам с Иваном. «Сейчас в летной комнате соберемся, есть что обсудить», — сказал генеральный конструктор. Мы со Швабриным направились на летную станцию. По пути прошли мимо Су-27К, который пару минут назад зарулил на стоянку. Самолет уже обступила толпа работников КБ «Сухого». Вигучев приветливо махнул нам. «Погодите!» — крикнул он, спускаясь по стремянке. Среднего роста, светло-русые волосы и сияющая улыбка. Летчик Вигучев светился от счастья. В светло-голубом летном комбинезоне с эмблемой конструкторского бюро на груди он сливался с цветом фюзеляжа Су-27К. «Хотел поздороваться», — сказал Вигучев и пожал нам руки. «Как дела, Вань?» «Да, все хорошо, Жора. Вы с Сергеем не знакомы?» Оказалось, что Егор Вигучев до поступления в школу испытателей был инструктором в Белогорске. В год начала моих полетов он уволился из армии и убыл в Циолковск на обучение. «Видел тебя. Хорошо пилотируешь». «Спасибо, ты тоже неплох». «Кстати, а почему не будет пилотажа на корабельной модификации?» — спросил летчик фирмы «Сухого». Так-так, начались странные вопросы. Даже в простом разговоре пытаются конкуренты выявить положение дел в нашем КБ. «Мы решили вам место уступить, а то нечестно выставлять только нашу технику для показа». Вигучев пожелал нам успехов и вернулся к инженерам. Зайдя в летную комнату, мы увидели задумчивые лица Миницкого и Белкина. Тут же сидел и Байрамов, перебирая в руках ключи от сейфа. Не хватало только Федотова, но он еще лечился. Должен будет появиться на самом показе. Белкин первым делом предложил обсудить программу демонстрации МиГ-29М. «Я разговаривал с Чубовым. Он считает, что «Кобра» на Су-27К смотрится эффектнее». «Мы тоже делаем ее, но с углом атаки 80 градусов», — ответил Миницкий. «Этого недостаточно. Что мы еще можем показать?» «Началось. Теперь будем менять программу». Приехал Егорушка со своими требованиями. «Сергей, что предлагаешь?» — спросил Валерий Евгеньевич. За несколько дней сложно было что-то придумать. «Кобра» в моем исполнении проигрывала в эффектности маневру Вигучева, но есть еще одна фигура, которую он не демонстрирует в программе. Мог бы, но от чего-то не показывает. «Как насчет колокола?» – предложил Миницкий. Анатолий Ростиславович поддержал эту идею и согласился, что это добавит зрелищности. Байрамов и Ваня тоже. Но меня смущал факт того, что данный маневр в воздушном бою имеет посредственное значение. «Не вижу на твоем лице радости», — сказал Валерий Евгеньевич. «Значение фигуры двоякое. Люди из военного руководства могут сказать, что потеря скорости в бою недопустима. Сами знаете, что и у меня опыт в этом деле большой». «Верно. Разве что уйти от ракет с радиолокационной головкой самонаведения», — поддержал меня Иван. Генеральный конструктор почесал лоб и посмотрел на меня. «А в чем двоякость значения?» С другой стороны, мы покажем надежность нашей машины. Самолет, который безопасен в пилотировании на около нулевых скоростях, да еще на малой высоте. Плюс это говорит о том, что в воздушном бою летчику не нужно будет беспокоиться за режим работы силовой установки. Мы уже делали такие колокола. Сергей их выполняет спокойно с высоты 1500. Осталось решить, будем ли мы опускать высоту до 1000, вступил в разговор Миницкий. «За двигатель ручаюсь. Даю добро на изменения в программе. Сергей, успеешь отрепетировать?» – спросил Белкин. «Конечно, все сделаем», – ответил я. Все последующие дни шла отработка колокола. Старались в течение одного полета сделать его несколько раз, чтобы удостовериться в возможности выводить самолет с высоты 1000 метров. Каждый день весь аэродром сбегался посмотреть на наши миговские колокола. После заруливания техники выражали восхищение моей работой. Но я постоянно пытался их убедить, что это все было бы невозможно без их титанического труда, как и труда сотен и тысяч людей, благодаря которым самолеты поднимаются в воздух. Летчик – всего лишь заключительное звено в производственной цепи. Вечером перед демонстрацией не мог уснуть. Завтра важный день, будто я студент перед экзаменом или принцесса перед свадьбой. Вера уже крепко спала, обняв меня. Долго лежать в кровати я не смог и пошел на кухню. Холодильник «Бирюса» загудел, как только я включил свет. Закрыв дверь, поставил чайник на плиту и сел за стол. В вазе лежало несколько конфет, каждая из которых напоминала о завтрашнем вылете. Карамель взлетная, стратосфера, к звездам и так далее. Дверь на кухню скрипнула. Сонная Вера, поправляя волосы в бигуди, молча пошла и стала готовить себе кофе. Поставив турку на плиту, она села напротив меня, щурясь одним глазом от света. «Что случилось?» «Чаю захотелось». Вера повернула голову на часы, висевшие над столом с маркировкой «Янтарь». Маленькая стрелка показывала на римскую цифру 2. «Самое время для чаепития, Сережа. Тебя что-то беспокоит?» «Нет, чай просто хочу». Чайник закипел, выбрасывая стол пара вверх. Пока Вера наливала мне чай, я подбирал слова, чтобы объяснить свою бессонницу. Как только передо мной появилась кружка, а стойкий аромат сваренного кофе наполнил кухню, мы продолжили. «Завтра полет интересный. До этого у меня таких не было». «Дорогой, у тебя уже столько было интересных полетов, и я каждый раз переживаю. Все будет хорошо», — ответила Вера, отпив кофе. «Не притворяйся, что ты не понимаешь всю важность завтрашнего показа». Вера кивнула в знак согласия. «Завтра будут смотреть не только самолеты или вертолеты, но и беспилотные аппараты, которые КБ Яковлева уже готова представить на испытание. В Циолковске никто поднимать эти машины не будет, поэтому их ожидает отправка во Владимирск на полигоны». «Для нашей фирмы ничего сложного. Намыть, начистить пчелу и все», — улыбнулась она. Вера взяла меня за руку и посмотрела сонным взглядом. «Все будет хорошо. У меня есть чуйка на успех. Я же видела, как вы работаете. Ваши колокола звенят над всем Циолковском». «Может, моя жена каким-то женским восьмым чувством знает, что все будет хорошо?» «Значит, и переживать не стоит». Утром при выходе из дома меня сразу обрадовала прекрасная погода. Солнце, несмотря на второй день ноября, хорошо пригревало. Придя на летную станцию, я первым делом пошел в раздевалку готовиться к вылету. Специально для такого события были заказаны в ателье новые комбинезоны, светло-синего цвета с эмблемой конструкторского бюро на левом плече. Еще бы нашивку с именем на груди, и тогда совсем было бы круто. Миницкий зашел в раздевалку, когда я уже надевал кожаную куртку. «Ну, готов?» «Да, Валерий Евгеньевич». «Присядем», — указал он на скамейку. Ваня и Сагит зашли следом и сели напротив. Каждому из нас была отведена роль на сегодняшнем мероприятии. Валерий Евгеньевич будет гидом и расскажет большим начальникам о технике нашего КБ. Байрамова отправляют на командно-диспетчерский пункт, чтобы управлять пилотажем. Иван будет рядом со мной, чтобы оказывать помощь. Чем мне только помогать, понятия не имею. Зато мне скучно не будет, пока будет идти осмотр техники большими руководителями. Прибытие высокопоставленных гостей состоялось в назначенное время. Выглядело как приезд экскурсии. Впереди шел человек в стильном темном пальто и шляпе, рассказывающий военному руководству о новинках конструкторских бюро. Пока гости были заняты просмотром других образцов, я стал вышагивать весь полет на земле, работая руками и ногами, будто я в кабине самолета. Сначала делегация посетила ангар КБ Яковлева. Наверняка им представили новые беспилотники. Секретность в отношении этих летательных аппаратов соблюдалась строго. Все это время чувствовалось напряжение. Летчики КБ Сухого посматривали в нашу сторону с недоверием. Будто мы в ринге, и сейчас судья даст сигнал к началу боя. Пока мы только ходим, бросая оценивающие взгляды в сторону друг друга. «Игучев не так приветлив, как неделю назад», — сказал я Ивану. «Настраивается! Видишь, пеший полетному делает!» — кивнул он в сторону Георгия. Вигучев ходил из стороны в сторону, вращая ладонью. Видимо, в уме проигрывал весь демонстрационный полет. Я подобный самоконтроль уже сделал. Затем он сделал растяжку, потянулся и практически сел на шпагат. Интересная у него разминка. Прошло почти полчаса, прежде чем важные гости добрались до нашей стоянки. Среди военачальников я узнал маршала Сергея Федоровича Хромеева и главного маршала авиации Павла Степановича Кутахова. Два человека, которые непосредственно своими решениями повлияли на мою судьбу, сейчас стояли недалеко от меня. Тут же на первый план вылез господин Чубов, а рядом с ним стоял генеральный конструктор КБ Сухого Самсонов. Молодой энергичный чиновник сразу начал восхвалять технику наших конкурентов, причем делал он это весьма откровенно. «Товарищи, исходя из директивы о создании палубного истребителя, конструкторским бюро Павла Сухого был разработан прототип. Первый и основной вариант – Су-27К», – представил самолет Егор Алексеевич. «И предлагаю его первым посмотреть в процессе посадки на авианесущий крейсер «Леонид Брежнев» летом следующего года». «А почему вы считаете его основным?» – задал кто-то из гостей вопрос. «Этот самолет полностью готов к испытаниям с посадкой на корабль. Шасси усиленное, двигатели модернизированы для взлета с короткого разбега, мощный прицел. По сути, это улучшенный Су-27, который был недавно принят на вооружение. Многие из вас его оценили высоко», — вступил в разговор Самсонов. «Разве не должно быть два типа истребителей на корабле? Мы давали на это согласие, если конструкторские бюро уложатся в сроки», — спросил один из гостей в форме адмирала флота. «Мы уже предлагали вам рассмотреть только один тип самолетов на корабле. Проще говоря, сделать выбор в пользу именно этого истребителя. Он полностью готов, и ждать других вариантов времени у нас нет», — ответил на этот вопрос Егор. «Согласен с тем, что Су-27К — гениальная машина. По многим параметрам ему нет равных. Но хоронить проект МиГ-29К в зародыше, да еще так явно...» А самое плохое, что со стороны Кутахова и Ахрамеева возражений не было. Кажется, борьба за место на корабле начинает становиться все серьезнее. «И что нам может показать Су-27К? Где демонстрация возможностей?» — спросил Кутахов. «Прямо сейчас летчик-испытатель Георгий Вигучев покажет его возможности в воздухе», — продолжил отвечать Самсонов. Летчик КБ Сухого поприветствовал больших начальников. После нескольких приветственных слов все внимание переключилось на наш самолет. Егор Кчубков даже не вышел вперед, чтобы представить самолет. Оттого могла возникнуть неловкая пауза. Но тут бразды правления взял на себя Валерий Евгеньевич Меницкий. Аргументированно и предельно кратко он рассказал обо всех сильных сторонах МиГ-29М. Особо уделил внимание унификации самолета. «Так это получается, что перед нами не корабельный самолет?» – переспросил Хромеев. «Это тот же самый корабельный вариант, но в сухопутной версии. Мы сделали несколько образцов для наземного базирования и морского». Дальше он показал стоящий рядом МиГ-29К, который только недавно прибыл с испытаний на тренажере «Нитка». Можно было бы его использовать в демонстрации, но кабина была еще старая. Да и двигатели там требовали обслуживания. Решили самолет поберечь. После рассказа о МиГ-29К Меницкий пригласил Кутахова и Ахрамеева посмотреть кабину. Как мы и предполагали, многофункциональные индикаторы сделали свое дело. Внешняя обертка впечатлила больших начальников. А когда они услышали, что боевые возможности по одновременному поиску и уничтожению как морских, так и воздушных целей у МиГ-29 выше, совсем растаяли. По лицу Самсонова было видно, что он напрягся. Да и Егор Алексеевич был задумчив. Его протеже, как минимум, был не лучше нас. Зато как говорил, что только самолеты КБ Сухого следует взять на корабль. Кутахов спустился по стремянке к Ахарамееву, и они в сопровождении Миницкого и адмирала флота подошли к нам с Иваном. «Это летчики-испытатели нашей фирмы, Швабрин Иван и Родин Сергей», — представили нас военным. Кутахов прищурился и усмехнулся, пожимая мне руку. «Как дела, сынок?» — спросил он, хлопнув меня по плечу. «Все хорошо, товарищ главком?» «Не ожидал, но рад, что не ошибся в тебе», — ответил он, и большие начальники вернулись к остальным. Техники получили команду на подготовку самолета, а я стал занимать место в кабине. То же самое делал и Вигучев. Начиналось самое интересное. Георгий стал запускаться раньше меня. Он же будет и демонстрировать пилотаж первым, так было оговорено. Как только он начал руление, запросил запуск и я. «Гордый, 088, утро доброе, запуск». «Доброе-доброе, запуск разрешил». Тут же в эфир вышел Сагит Байрамов. «088, я вынос. Контроль связи». «Отлично», — ответил я и начал запуск. Двигатель приятно загудел. Приборы включились в работу. Световая индикация теперь на верхней панели части приборной доски. Большинство аналоговых приборов размещались в центральной части. Их стрелки шли четко и без зависаний. Информация отображалась на двух многофункциональных индикаторах. Красота! Самолет Вигучева поднялся в воздух, начиная программу пилотажа. Пора и мне выруливать на предварительный старт. Дядя Вася погладил консоль и показал мне поднятый вверх большой палец. В эфире уже начал работать руководитель пилотажа от фирмы «Сухого». Вигучев делал проходы над полосой, бочку, резво уходил в набор и выполнял маневры на малой высоте. Я все ждал, когда он покажет «Кобру». Это же настоящая авиационная эстетика. И вот Вигучев занял нужную высоту. Прошел левее полосы. Скорость небольшая. Резко задрал нос. Со стороны кажется, будто змея встала в предбоевую стойку. Самолет несколько мгновений в вертикальном положении, а потом быстро выравнивается. На мой взгляд, так как делает этот маневр Су-27, никто не сможет. Мой самолет на техпосту осмотрели, и я продолжил ждать посадки Вигучева. Через несколько секунд он касается бетонной поверхности. Я вырулил на исполнительный старт и стал ждать, когда Георгий освободит полосу. Пора и мне взлетать. Мгновенно в голове проносится вся программа пилотажа. Маску притянул посильнее. Еще раз проверил параметры силовой установки и все ли в порядке в кабине. 088 ко взлету готов. Разрешил, ответил руководитель полетами. Откидываю гашетку стартового тормоза. Выжимаю тормозной рычаг. Сразу думаю о том, что надо показать укороченный взлет. Длина разбега должна быть не более 400 метров. Отклоняю рычаг управления двигателями вперед. Обороты охотно выходят на максимал. Нос самолета прижимается к полосе. Я словно спринтер перед стартом 100-метровки. Краем глаза смотрю на приборы. Параметры в норме, значит, пора разжигать факел. Отпускаю тормоза. «Включились оба!» Докладываю я, что двигатели по приборам вышли на форсированный режим. Самолет задрал нос и сорвался с места. Слегка прижало кресло, но ненадолго. Скорость стремительно росла. Носовое колесо поднял и на 260 км в час оторвался от полосы. Непрерывно увеличиваю угол набора. Убираю шасси и сразу выхожу на полупетлю. 088, я вынос. Вижу, управляю. Выходит в эфир Байрамов. Понял. Полупетля. Фиксирую вертикаль. Указатель скорости на отметке в 400 км в час. Ручку управления на себя и повисаю вниз головой. Вижу серую полоску ВПП, но времени смотреть по сторонам нет. Дыхание становится прерывистым, перегрузка давит, но все в пределах разумного. 1200, бочка и переворот. Говорю в эфир, чтобы Сагит знал мои дальнейшие действия. Принял. Делаю одну бочку, вторую, переворот и пикирую. Приближаюсь к земле, ремни хорошо удерживают меня в кресле, высота стремится к предельно малой. «Вывод 200 метров», — доложил я. Ручку управления снова на себя и вытягиваю самолет на косую петлю. Каждый маневр идет легко, будь то горка или переворот на ней. Но приближается время самого интересного. Начинаю вращаться над полосой. Как только пролетел забор аэродрома, разворот на обратный курс. Высота 600 метров. Сейчас будет «Кобра», а затем и гвоздь программы. Скорость 500 км в час. Самолет идет ровно. Подхожу к центру аэродрома. Резко ручку управления отклоняю на себя. Быстро смотрю глазами на скорость, которая моментально падает. МиГ-29 в этот момент бьется, трясется, гудит. Ему очень не по себе. Одна секунда прошла. Перегрузка давит на грудь и спину, а голова совершает кивок вперед. Две секунды, три. Толкаю ручку от себя, и самолет опускает нос. Потеря высоты минимальная. Выдыхаю и готовлюсь к еще одной фигуре. «Колокол!» – предупреждаю я Байрамова. Разгон и начинаю набор высоты. Задираю нос до угла 80 градусов. Миг стремится завалиться на спину, но не даю ему это сделать. Вторая «Кобра» нам не нужна. Уменьшаю обороты двигателей. Скорость постепенно падает. Прохожу отметку в 1000 метров. Движение замедляется, и я на мгновение зависаю вместе с самолетом. Время остановилось. Кажется, что ничего тебя не может уже удивить в авиации. И фигуру эту ты делал много раз за последнее время. Но как передать это чувство, когда ты повис в воздухе вместе с многотонной машиной? Осознание приходит быстро. Миллисекундная пауза закончилась, и МиГ-29 начинает опускаться на хвост. Затем тут же опускает нос и устремляется вниз. Скорость растет. Вывожу самолет в горизонтальный полет. «Отлично, 088-й. Гость аплодирует», — говорит в эфир Байрамов. «Конкуренты тоже», — включается в эфир Вигучев. «Приятно слышать такую оценку нашей работы». Опять смотрю на параметры двигателей. Все хорошо, самолет все выдержал. Теперь мы продолжим бороться за выход этой уникальной машины в серию. Выхожу на середину круга полетов и запрашиваю посадку через привод. Странное чувство возникло у меня, что слишком все хорошо. Все здорово, кроме... Давление масла упало. Такого не могло быть. Стучу по прибору, и тут же стрелка стала неистово перемещаться. Загорелась лампа, форсаж правого двигателя. Ставлю его на малый газ. До полосы совсем немного, однако самолет начинает вести себя неадекватно. Бросок по крену вправо, но я возвращаю его к нормальной траектории. «088, белый шлейф от тебя». Слышу я голос руководителя полетами в эфире. Самолет резко задирает нос, но я снова выравниваю его. Надо быстрее уводить борт от деревни. «088, горишь!» «Пожар правого двигателя», — вступает в наш разговор девушка по имени Рита. Двигатель выключил, и тут же промигнула лампа «Пожар левого двигателя». Справа деревня, слева город. Самолет направить некуда.